Мы признавали, что Советский Союз не будет реагировать ни на что, кроме как на меры, которые смогут представить угрозу советской стране или советской системе. Мы рассматривали шаги, которые мы могли бы предпринять, начиная от прямого ультиматума с требованием, чтобы Советы ушли за пределы своих границ до различных степеней давления. Пожалуй, трудно изложить откровение ход размышлений тогдашних руководителей американской внешней политики. Таковы были идеи, с которыми играли на крейсере «Аугусте», увозившем делегацию США с конференции недавних союзников. Вскоре эти идеи воплотились в воинственном антисоветском курсе. Когда в сентябре 1945 года в Лондоне собралась предусмотренная Потсдамскими решениями сессия Совета министров иностранных дел, поворот западных держав на 180 градусов завершился. Тогда же к формированию внешней политики США подключился и такой рыцарь холодной войны, как Джон Фостер Даллес. Сам он так охарактеризовал обстановку на совещании в Лондоне. «В этот момент родилась наша послевоенная политика. Никакого умиротворения, то есть никакого сотрудничества с Советским Союзом. В целом мы неизменно придерживались ее. Наши действия на встрече в Лондоне имели важные последствия. Они ознаменовали конец целой эпохи, эпохи Тегерана, Ялты, Потсдама. Тот факт, что я был в Лондоне вместе с государственным секретарем Бирнсом в качестве республиканца, опирающегося на мощную поддержку своей партии, дал мне возможность сыграть значительную роль в важном решении — покончить с политикой поисков соглашения с русскими. Нельзя сказать, чтобы Даллес проявил тут нескромность или слишком переоценил свою роль. Он действительно внес немалый вклад в крайнее обострение международной напряженности. Империалистические круги глубоко заблуждались, полагая, что обладание бомбой раскрыло широкий и беспрепятственный путь к установлению мирового господства Америки. Быстрая ликвидация Советским Союзом атомной монополии США, рост могущества, социалистического содружества и другие факторы коренным образом изменили ситуацию на земном шаре. Потсдамские решения вполне могли заложить основу для плодотворного послевоенного сотрудничества великих держав, участниц антигитлеровской коалиции. Однако их судьба сложилась по-иному. Только некоторые из них, и то лишь на самом раннем этапе, удалось полностью претворить в жизнь. И все же остается фактом, что в ходе этой конференции, как и других важных совещаний трех союзников, была на практике доказана возможность эффективного политического и военного сотрудничества государств с различным социальным строем и в мирное время. Уроки коалиции. Антигитлеровская коалиция, сложившаяся уже в самом начале Великой Отечественной войны советского народа против фашистской Германии, явилась большим успехом советской дипломатии, победой ленинской внешнеполитической линии социалистического государства. Реакционные круги западных держав приложили немало усилий к тому, чтобы изолировать Советский Союз, лишить его друзей и союзников, вынудить его сражаться один на один с вооруженным до зубов агрессором. Именно таков был потаенный смысл политики умиротворения Гитлера и Муссолини, проводившейся в 30-е годы правящими кругами буржуазных демократий. И сейчас еще приходится порой слышать на Западе недоуменные вопросы. Как удалось тогда Гитлеру обвести вокруг пальца многоопытных политиков Лондона, Парижа, Вашингтона? Почему ни Англия, ни Франция, ни Соединенные Штаты не приняли настойчивых предложений советского правительства, направленных на пресечение нацистских авантюр уже в самом зародыше? Почему западные державы отвергли советский план создания системы коллективной безопасности?